Глава 15. Этикет извинений. Вы не хотели ничего плохого, однако вы всего лишь человек, и вот совершили нечто, расстроившее другого человека. И что теперь? Что уж, у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Начнем с плохой. Необходимость просить прощения ставит вас в трудное положение, но есть и хорошая новость. Если вы сделаете все правильно, отношения с этим человеком могут стать еще крепче. Дело в том, что должным образом принесенные извинения – это признак зрелости, уважительности, раскаяния и истинного понимания. И все это открывает путь к глубоким отношениям с людьми. Форма, в которой вы приносите извинения, и тонкие лексические нюансы играют важную роль и влияют на то, как извинение будет принято. Нет ничего магического в словах «мне так жаль» или «пожалуйста, прости меня». С их помощью мы транслируем чувство сожаления и искреннее стремление исправить ситуацию с помощью всего того, что подразумевают эти слова. Есть главное неписанное правило – вы должны извиниться в любом случае. Никогда не думайте, что извинения не требуются. Не считайте, что нет нужды извиняться, если вы и так полны раскаяния, или провинились ненамеренно, или другой человек тоже чем-то вас обидел. Если вы не правы, нанесли кому-то обиду, извинения обязательны. Иными словами, неправильно сформулированное извинение порой хуже, чем вообще никакого. Всем нам приходилось сталкиваться с таким вот извинением типа «прости, но извиняться не буду». Помните, какие неприятные чувства оно вызывает? Если вы сами начинали извинения со слов «мне жаль, но», то знаете, как они бессмысленны, потому что лучше от этого не становится. Скажем, вы попросили у друга разрешения погостить у него на даче. Он согласился, но попросил не брать с собой слишком много людей, потому что у него в доме много хрупкого антиквариата. А вы, не приняв к сведению эту просьбу, привезли с собой целую компанию, и в результате подвыпивший гость налетел на столик и смахнул с него бесценную фарфоровую вазу, принадлежавшую еще прабабушке вашего друга. Тут двух вариантов быть не может. Вы виноваты и должны попросить прощения. Сейчас я покажу, как не надо извиняться. Вы подходите к другу и озвучиваете плохие новости, делая упор на то, что вы не хотели, чтобы такое произошло. Вам очень неловко, но виноват другой гость, поэтому вы надеетесь, что друг вас простит. А когда он холодно отвечает вам, вы раздражаетесь и продолжаете наседать на него. Почему ты все еще сердишься? Чего ты от меня хочешь? Я же не могу вернуть время вспять, знаешь ли. Теперь давайте посмотрим, какой есть вариант получше. Извинения из шести частей. Оказывается, есть полезная формула для того, чтобы правильно составить свое извинение. Рой Левицкий, почетный профессор по менеджменту и управлению кадрами в бизнес-колледже Фишера при Университете штата Огайо. По его утверждению, существует специальная повествовательная структура, которой должно следовать любое хорошее извинение. Профессор Левицкий, признанный авторитет в искусстве переговоров, годами занимавшийся исследованиями такого феномена, как извинение. Он пришел к выводу, что, как и любая другая история, извинение должно быть структурировано. Если это удается, извинение бывает хорошо принято и сглаживает конфликт, и люди могут двигаться дальше. Давайте рассмотрим шесть компонентов, рекомендованных Левицки. Выразите сожаление. Во-первых, нужно выразить искреннее сожаление по поводу произошедшего и готовность извиниться за свой поступок. В буквальном смысле произнесите такие слова, как «хочу извиниться» или «хочу попросить прощения», чтобы было совершенно ясно, о чем речь. Здесь важна интонация. Любые слова покажутся пустыми, если вы не проявляете симпатии, язвите или раздражаетесь. А если вы слишком торопитесь, может показаться, что вы не воспринимаете ситуацию всерьез, поэтому сбавьте темп, ведите себя вежливо и искренне. «Приятель, хочу извиниться за то, что сделала. Я, правда, очень сожалею». Объясните, почему все пошло не так. Не нужно с этого начинать, иначе покажется, что вы ищете себе оправдание. Вы объясняетесь, а не ищете отговорки, не оправдываетесь и не защищаетесь. Этот шаг делается не для вас, а для человека. Вы хотите, чтобы он знал, каковы были ваши намерения, а вы никак не желали его обидеть. Постарайтесь объяснить, что все пошло не так, и не потому, что вам было все равно, или вы намеренно хотели причинить вред. Возможно, вам это кажется очевидным, но будет любезно сказать об этом напрямую. Я ничего такого специально не планировал. Я пригласил Джейн, но не думал, что она в тот вечер выпьет лишнего, и даже не представлял, что она разобьет такую ценную вещь. Возьмите на себя ответственность. Если и есть какая-то вещь, способная свести на нет любое извинение, так это ощущение, будто человек на самом деле не считает себя виноватым в случившемся. Если вы не берете на себя ответственность за результаты своих действий или пытаетесь винить других, люди вряд ли вас простят. Скорее, вы вызовете у них раздражение тем, что не ведете себя как взрослый человек и не признаете свою долю вины. Тогда они еще сильнее будут вас обвинять, вынуждая взять на себя ответственность. Лучше ведите себя мужественно, отключите эго и не занимайте глухую оборону, а говорите начистоту. Продемонстрируйте, что вы полностью осознаете свое поведение и то, к чему оно привело. Чтобы выполнить эту часть извинения, придется принять на себя полную ответственность. Даже если это была досадная случайность, которую вы не могли предположить, или вы ничего плохого не хотели, все равно примите тот факт, что ваши действия привели к определенным последствиям. Все равно я принимаю на себя полную ответственность за то, что не выполнил твоего пожелания и пригласил ее. Из-за моего легкомыслия разбилась ваза. Заявите о своем раскаянии. Если человек обижен, то ощущает, что с ним обошлись несправедливо. Он действительно хочет убедиться, что подобного больше не повторится. Но, конечно, нельзя отделываться пустыми извинениями. Вы действительно должны продемонстрировать раскаяние. Это самый важный аспект нашего второго исследования, говорит Левицкий. Вы должны донести до человека, что сожалеете о случившемся и усвоили урок. Если обещали что-то сделать, сделайте. Если нет, тогда любые извинения теряют ценность. Уже ничего не изменить, но я сильно сожалею, что допустил подобное. Я должен был вести себя иначе, но могу лишь сказать, что усвоил урок и никогда больше не поступлю с близким другом столь неуважительно. Знаю, что должно пройти время, чтобы ты мне снова поверил, но даю тебе слово, что больше никогда так легкомысленно не воспользуюсь твоей добротой. Предложите возместить ущерб. Поскольку совершена несправедливость в отношении другого человека, попробуйте по возможности исправить ситуацию, предложив восстановить справедливость. Покажите, что вы осознаете, что были неправы, и хотите что-то предпринять в качестве компенсации. Конечно, это не всегда возможно, но в той мере, которая вам доступна, предложите конкретные и стоящие способы. Нужно дать человеку почувствовать, вы не просто извинились и забыли, а у вас есть реальный план, как исправить содеянное. Если он поймет, что вы готовы исправить ситуацию, чтобы ваши отношения в будущем остались как минимум хорошими, ваше извинение будет выглядеть гораздо весомее. Можно предложить заплатить за ущерб, предложить подарок, сделать какой-то жест доброй воли, подумать о каком-то символе своего раскаяния. Важно, чтобы это было ценно для человека, а не для вас. Понимаю, что ваза не только очень дорогая, но еще и памятная вещь. Хотя, конечно, это не возместит всей утраты. Все же я знаю специалиста, который восстанавливает предметы из фарфора. Я заплачу за оценку и реставрацию, если ты позволишь. Попросите прощения. Интересно, что, по словам Левицки, это самая маловажная часть эффективного извинения. Он рекомендует переходить к этой части и просить прощения только тогда, когда все остальные шаги выполнены. Начиная с просьбы о прощении, вы в действительности просите человека что-то сделать для вас, причем без всяких усилий с вашей стороны. Пусть просьба о прощении станет и вишенкой на торте. Помните, вы всего лишь просите, а не требуете. Человек не обязан вас прощать, и с вашей стороны неразумно будет на него давить. Если он все еще злится или расстроен, отнеситесь к его чувствам уважительно и дайте ему время. Не надо, чтобы он чувствовал, что он плохой, сам виноват и ведет себя нехорошо, потому что никак не успокоится. Это его право. Даже если вы извинились по всем правилам, вы не можете предсказывать или контролировать эмоции других людей или их реакцию на ваши извинения. Правильно будет извиниться по полной программе, но только один раз. Продолжая извиняться, вы подпитываете напряженной ситуации. Ведите себя как можно искреннее, а потом отступите, и пусть время работает на вас. Знаешь, мне действительно неловко из-за случившегося. Не могу себе представить, что ты сейчас чувствуешь, но надеюсь, со временем ты меня простишь. Возможно, вам интересно, в какой форме следует приносить извинения. В идеале следует извиниться как можно скорее, однако, если это приемлемо, иногда стоит немного подождать, а потом подготовить более формальное письменное извинение. Кроме того, это даст вам время собраться с мыслями и подумать, как вы сможете возместить ущерб. Письма или сообщения, переданные через других людей, плохая идея, если только обида не была очень незначительной. По возможности постарайтесь увидеться с человеком лично. Или, если вы приносите извинения в письменной форме, соблюдайте должные формальности, то есть пошлите письмо, написанное от руки, или правильно составленное и грамотное электронное письмо. В зависимости от размера провинности можете послать свою карточку и прибавить маленький подарок, например, цветы, шоколад, вино или что-то соответствующее случаю. А вот некоторые вещи, которых следует избегать. Не употребляйте пассивный залог, иначе создается впечатление, что проблема возникла только что, а не вы сами активно ее спровоцировали. Например, скажите «Мне жаль, что я тебя обидел» вместо «Мне жаль, что ты обиделся». Не излагайте, как плохо вы себя чувствуете. Вполне возможно, что вы чувствуете себя просто отвратительно и переполнены чувством вины сверх меры, но это не относится к другому человеку. Чего точно не стоит делать, так это сводить все к себе или даже создавать у человека впечатление, что ваша реакция – самое главное, с чем он должен разбираться в создавшейся ситуации. Не стоит ожидать, что вам что-то должны только потому, что вы извинились. Попросите прощения, потому что это правильно. А потом от вас ничего уже не зависит. Это означает, что не вам решать, что будет дальше. Иногда все настолько плохо, что может положить конец всем отношениям или изменить все нежелательным для вас образом. Это грустно, но не нужно обижаться на других людей из-за их реакции на ваши поступки. Иными словами, нет нужды бесконечно умолять вас простить. Скажите, что должны, постарайтесь исправиться и по возможности двигайтесь дальше. Одна последняя вещь, над которой стоит подумать, как лучше всего принимать извинения. Что ж, если человек извиняется искренне, действительно желая исправить ситуацию и сохранить отношения, проявляет подлинное раскаяние, скажите спасибо и решите, как хотите поступить. Можно вести себя вежливо и любезно и все же не принимать извинений, если вам не хочется. И все-таки, на ваш взгляд, стоит отдавать должное искренним усилиям человека принять ответственность на себя и попросить прощения. Доброжелательно признайте его старания, оно совершенно нормально попросить время на размышления, чтобы справиться со своими чувствами или побыть одному. А дать понять, что вы недовольны, не является чем-то грубым или нерациональным. Как и с любыми правилами этикета, все дело в том, как их соблюдать. «Привет, приятель. Я действительно ценю, что ты нашел в себе силы прислать мне письмо с извинениями за то, что случилось на даче. А я уверен, это потребовало определенной храбрости. Спасибо, что спросил, хочу ли я восстановить вазу. Я ценю нашу дружбу и благодарен, что ты делаешь шаги, чтобы наладить наши отношения. но думаю, в ближайшее время я бы предпочел не встречаться. Пусть все немного придет в норму. Выводы. Порой социальные недоразумения все же случаются, однако их можно урегулировать и свести последствия к минимуму. Во-первых, старайтесь не давать непрошенных советов, даже если предложения, интерпретации и уроки подаются тонко и с добрыми намерениями. Вместо того, чтобы поучать людей, что им делать, проявите участие и эмпатию, воздержитесь от суждений и просто послушайте. Не все социальные взаимодействия проходят гладко. Не все хотят с вами разговаривать или дружить. Это нормально. Следите за языком тела и поведением собеседника. Отмечайте знаки, говорящие о желании уклониться от общения. Вежливо примите отказ и не принимайте его близко к сердцу. Вы всегда имеете право отклонить приглашение или просьбу, если делаете это искренне, соблюдаете должный этикет и демонстрируете уважение к человеку. Поставьте себя на его место и проявите к нему уважение. Говоря «нет», отвечайте быстро, поблагодарите, ведите себя разумно и вежливо, дайте ясное, но не слишком длинное объяснение. Не чувствуйте себя виноватым, не пытайтесь чем-то компенсировать отказ. Сохраняйте позитивный настрой, попросите немного времени, чтобы принять решение, и не позволяйте на себя давить. Если необходимо, воспользуйтесь техникой заезженной пластинки. Эффективное извинение состоит из 6 частей. Выразите сожаление, объясните, почему все пошло не так, возьмите на себя ответственность, заявите о своем раскаянии, предложите возместить ущерб и попросите прощения. Точно так же, принимая или отвергая извинения, всегда ведите себя вежливо и цивилизованно.